отец мой дорогой, очисти душу мне. И истиной своей святой свети мне в каждом дне. Отец родной, как в людях музыке песне, я истину искал. Ты ждал вопроса моего, где истина? Через наставников своих ответы дал правдивый свой. И я теперь в тебе живу, и ты во мне живешь. И прости, отец мой дорогой, очисти душу мне. И истиной своей святой свети.